4 года тому назад. Я долго вынашивал мечты о мести, занятой только ей. Первую камеру пыток соорудил в темных уголках сознания, когда, лежа на пропитанных кровью простынях в доме исцеления, обнаружил дверь, которую не замечал прежде. Дверь, которую нельзя открывать. Об этом знает даже 9-летний ребенок. Дверь, которая никогда больше не закроется. Распахнута настежь. Сэр Рейли нашел меня запутавшегося в терновнике не более чем в 10 ярдах от дымящегося остова кареты. Могли и не заметить. Я наблюдал, как они подъехали к телам на дороге. Сквозь колючие ветви кустарника видел серебряный блеск начищенных доспехов сэра Рейли и мельтешение красных плащей пехотинцев дома Анкратов. Отыскать мать, одетую в шелка, было просто. «Господи Иисусе! Королева!» Сэр Рейли приказал перевернуть тело. «Осторожнее! Проявите хоть чуточку уважения!» Он внезапно замолчал, глубоко вздохнув. Люди графа сильно постарались, обезображивая ее. «Сэр, здесь Большой Ян, Трэм и еще Джасар». Я видел, как они согнулись под тяжестью Яна, затем вернулись за остальными гвардейцами. «Лучше бы тем, кто сотворил это, сдохнуть!» Яростно выпалил сэр Рейли. «Ищите принцев!» Я не мог увидеть, как нашли Уилла, но по воцарившейся тишине понял, что нашли. Подбородок опустился на грудь. Оставалось только разглядывать темные разводы, оставленные кровью на сухих листьях под ногами. «Вот черт!» Наконец произнес кто-то из воинов. «Положите на лошадь! Только осторожно!» Приказал сэр Рейли. Голос звучал глухо. «И разыщите наследника!» Громче, но без особой надежды. Я попытался позвать, но силы меня покинули. Не смог даже приподнять голову. «Его здесь нет, сэр Рейли». «Похоже, взяли в заложники», – предположил он. В какой-то степени сэр Рейли был прав. Что-то удерживало меня. «Положите рядом с королевой. Осторожнее, осторожнее с ним». «Привяжите их», – приказал сэр Рейли. «К высокому замку поскачем во весь опор». Противоречивые чувства боролись во мне. Хотелось даже, чтобы они уехали. Я больше не ощущал острой боли, осталась только ноющая, но и та постепенно стихала. Покой окутывал, обещая забвение. «Сэр!» – донесся крик. Стало слышно бряцание доспехов. Сэр Рейли проходил мимо, желая осмотреть находку. «Кусок щита?» – спросил он удивленно. «Нашел в грязи. Должно быть, колесо кареты переехало». Солдат умолк. Слышно было, как почему-то скребут. «Смотрите, похоже на черное крыло». «Ворон. Черный ворон на красном поле. Это герб графа Ренара», – произнес Рейли. «Граф Ренар. Надо запомнить это имя. Черный ворон на красном поле». Геральдический знак промелькнул перед глазами, на мгновение освещенный молнией во время вчерашней грозы. Внутри вспыхнул огонь. Боль от сотен шипов разлилась по телу. Я застонал. Ссохшиеся губы разомкнулись, трескаясь. Рейли услышал мой стон. «Здесь кто-то есть!» Послышались проклятия. Это острые колючки проникали в сочленение доспеха. «Скорее, раздвигайте кусты!» «Помер!» Пронесся шепот за спиной сэра Рейли, пока он высвобождал меня, обрубая ветки. «А бледный-то какой!» Полагаю, тернии выпили немало их крови. Итак, меня положили на повозку и повезли обратно. Я не спал. Смотрел, как темнеет небо. Думал. В доме исцеления монах Глен с помощником Инчем вытащили из моей плоти колючки. Прибыл мой наставник Лундист. Я все еще лежал на столе с разложенными тут же ножами. У наставника была книга, размером со щит тевтонца и, судя по виду, в 3 раза тяжелее. В старом, напоминающем высохшую палку теле Лундиста, было намного больше силы, чем можно было предположить. «Надеюсь, монах, вы прокалили ножи в огне?» Лундист говорил с акцентом своей родины, расположенной на внешнем востоке. Также у него была привычка произносить лишь часть слова, чтобы догадливый собеседник сам додумывал окончание. «Чисты аки дух, сдерживающий порочность тела, наставник», ответил монах Глен, неодобрительно посмотрев на Лундиста, и продолжил копаться в моих ранах. «Даже если это так, еще раз прокалите ножи, брат. Скудная защита священной канцелярии не спасет от гнева короля, если принц не выживет». Лундист положил книгу на стол рядом со мной, с грохотом отодвинув в дальний угол поднос, заставленный какими-то пузырьками. Откинул обложку и открыл отмеченную страницу. «Иглы терновника, подобно малой косточке, трудно обнаружить». Он водил морщинистым желтым пальцем по строкам. «Кончики могут обломаться и рана загноится». Монах Глен слишком резко ткнул ножом, я громко вскрикнул. Затем, отложив инструмент, он повернулся к Лундисту. Мне видна была только спина монаха, коричневая ткань, накинутая на плечи, потемневшая вдоль позвоночника от пота. «Наставник Лундист», – начал он. «Человек вашей профессии привык полагать, что все можно узнать из книг или подходящих свитков. Учение, безусловно, играет важную роль. Но, любезный, не вздумайте читать мне лекцию по медицине только потому, что провели вечер со старым фолиантом». Несомненно, монах Глен выиграл словесный поединок. Поэтому парламентским приставам пришлось помочь наставнику Лундисту покинуть помещение. Видимо, в возрасте 9 лет у меня были серьезные проблемы с чистотой духа, поскольку через 2 дня раны загноились, и еще недель 9 я провел в лихорадке, преследуемый мрачными видениями, находясь на грани жизни и смерти. Рассказывали, я неистовствовал и рыдал. Бредил, когда гной сочился из ран, оставленных терновником. Помню зловоние от гниения. В нем ощущался привкус приторной сладости, от которой тянет блевать. Инч, главный помощник монаха, утомился удерживать меня, хотя ручища у него были словно у дровосека. Поэтому решили, лучше будет, если привязать меня к кровати. Впоследствии от наставника Лундиста я узнал. После первой недели монах Глен больше не подходил ко мне. Он решил, что в меня вселился дьявол. Как же иначе, ведь ребенка донимали кошмары. На 4-й неделе болезни я сумел распутать узлы веревок, удерживающих меня на кровати, и поджег дом. Не помню, как сбежал, как выловили в лесу. Расчистив руины, обнаружили останки Инча, торчащие из грудины кочергой от камина. Не единожды стоял я у двери забвения. По ту сторону дверного проема видел мать и брата, искромсанных, покалеченных. В сновидениях ноги сами несли к двери, вновь и вновь. Но мне недоставало мужества последовать за ними. Сдерживали тернии и колючий страх. Иногда за черной рекой я обозревал земли мертвых. Бывало, они простирались за пропастью, края которой соединялись узким каменным мостом. Однажды увидел главный вход в тронный зал отца. Дверь была покрыта инеем. Из трещин сочился гной. Единственное, что требовалось, нажать на дверную ручку. Я выжил благодаря графу Ренару. Я научился терпеть боль, чтобы потом сделать ему больно. Ненависть сохранит тебе жизнь там, где любовь потерпит неудачу. И вот однажды жар стал спадать. Раны, оставаясь болезненными и воспаленными, затянулись. Благодаря крепкому бульону и вопреки злой воле, силы восстанавливались. Пришла весна, опять украсив деревья листвой. Я полностью поправился, но во мне зародилось нечто, чему не было объяснения. Настали солнечные деньки, и к большому разочарованию монаха Глена вернулся Лундист, вновь став моим наставником. Когда он пришел в первый раз, я сидел на кровати. Наблюдал, как старик выкладывает на стол принесенные книги. «Отец навестит тебя, как только вернется из Геллета», – негромко произнес он. В голосе прозвучал упрек, но не мне. «Смерть королевы и принца Уильяма стали для него тяжкой утратой. Когда ему станет легче, он обязательно захочет побеседовать с тобой». Не понял, зачем Лундисту вздумалось обманывать. Ведь я знал, отец не потратит ни минуты своего времени. Если только не станет очевидным, что смерть не за горами. Навестит, когда конец будет неизбежен. «Скажи, наставник», — Спросил я его. «Месть – это наука или искусство?»